Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. «Вон из моего отделения!» — гремел Кузнецов, театрально простирая волосатую руку и сверкая маленькими злыми глазами. «Я не потерплю у себя такого безобразия! Я своим врачам вообще не разрешаю распоряжаться сульфидином! Выдумали еще раствор для внутривенных вливаний! Вон! Всех выгоню на общие работы!» В моем лице он сводил счеты с Билзенсом. Непосредственно на него напасть он не посмел. Вера Ивановна ясно видела, что Билзенс — перспективный врач, талантливый хирург. Нападая на меня, он рикошетом обрушился и на него. Билзенс был жалок. Все мое уважение к нему рухнуло. Вместо того, чтобы объяснить, почему он считает это лекарство необходимым, и к тому же срочно необходимым, и сказать «я велел выписать, но не успел подписать рецепта», он лепетал, не смея взглянуть на меня. «Я ничего не говорил. Зачем вы это сделали? Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А я всегда делала больше, чем от меня требовалось. У меня были самые лучшие намерения, и исполняла я назначение врача. Но у этого врача не оказалось гражданского мужества. Когда Леандрос, изготовив лекарство, пошел в общежитие врачей, он осыпал упреками Билзенса, заставил, мол, в обеденное время изготовить лекарство срочно. А тот боялся Леандроса, едва ли не больше, чем Кузнецова, и с перепугу предпочел отпереться. Я назначения не давал. Тут Леандрос ринулся к Кузнецову, который жил вместе с Сухоруковым отдельно от остальных врачей, и развлекался там с цыганкой Мирошниченко. Можно себе представить, как он разъярился. «Какая наглость!» Леандрос задыхался и давился от злости. «Это уголовное дело, я так не оставлю, я не потерплю. Это же сульфидин, он нужен на фронте. Эта мошенница умышленно его переводит. Она занимается вредительством, она уже пыталась отравить больных ядом». Самое печальное, что Кузнецов отменил внутривенный раствор сульфидина. И бедный паренек лишился своего последнего шанса на спасение. Через несколько дней он умер. Единственным, кто на этом выгодал, была я. Вера Ивановна перевела меня в терапевтическое отделение, и я смогла работать с таким замечательным врачом и высококультурным человеком, как доктор Мардна. В хирургическом отделении я работала, продвигаясь на ощупь, в темноте. В терапевтическом горел яркий свет. Свет науки. Между светом и учением всегда можно поставить знак равенства. В терапевтическом отделении я училась. От слова, от обращения врача, от умения внушать доверие и вселять надежду в больного зависит, если не все, то очень многое. Умение обращаться с больными, даже самыми антипатичными, порой отталкивающими, у Мардны было. Было и другое. Он знал свое дело и, что встречается куда реже, любил его. Недаром он говорил: «Не будь я врачом, я хотел бы быть именно врачом и никем иным». Третья отличительная черта доктора Мардны — потребность делиться опытом, учить своих младших сотрудников. Тут мне действительно повезло. Мне всегда хотелось понять суть того, что я делаю, чтобы с каждым разом делать это лучше, чем вчера. Кроме меня, средний медперсонал был представлен тремя фельдшерами. Это были Моня, Али и Александр Петрович. С Моней мы как-то сразу нашли общий язык, так как поклонялись одному кумиру, доктору Мардне. Моня, вернее, Соломон Маркович Трегубов, еврей из Харбина, окончил русско-японскую гимназию и успел добраться до третьего курса медицинского института. Он ненавидел японцев и всей душой рвался в Советский Союз, будучи экзальтированным юным коммунистом и неплохим поэтом к тому же. При первой возможности он осуществил свою мечту, перешел границу в полной уверенности, что его встретят с распростертыми объятиями. Объятия его встретили. Если не жаркие, то крепкие. Судили его по статье 58.6 за шпионаж. Дали 10 лет и отправили в Норильск. Все мы, четверо, охотно слушали интересные и наглядные лекции доктора Мардны, но самыми рьяными его студентами были мы с Моней. Мы смотрели ему буквально в рот, боясь пропустить хотя бы одно слово. Молились на него, как на Бога, и считали величайшим счастьем, если доктор разрешал нам самим принять, выслушать, поставить диагноз и заполнить историю болезни. Уж как мы старались не оконфузиться перед нашим кумиром. С каким увлечением мы спорили о характере хрипов. Какое прослушивается дыхание, ослабленное или только укороченное. К большому нашему огорчению доктор отнюдь не всегда соглашался с диагнозом нашего консилиума и, стараясь щадить наше докторское самолюбие, так деликатно указывал на допущенные ошибки, что мы только удивлялись, как этому сами не догадались. От часа до пяти врачи отдыхали в своей секции. Мардна распорядился раз и навсегда, чтобы в случае поступления тяжелого больного его немедленно вызывали. Но стоит ли вызывать его в 4:30, если в 5 он и сам придет? Так рассуждала я, когда приняла тяжело больного, которого доктор Бачулис из 9-го лакотделения направлял к нам с диагнозом крупозная пневмония. Что в таком случае полагается, я знала сама, устроила его в полусидячем положении, сделала ему укол подогретого камфорного масла с кофеином, положила к ногам грелку, принесла подушку кислорода и поручила одному выздоравливающему давать ему кислород, а сама пошла выписывать рецепт на сульфидин по схеме Иванс-Кайсфорда. Одного лишь я не учла, того, что старший санитар Петя Урбетис — потрясающий дурак. Пневмоники лежали в палате номер 10, и Мартна приходил их туда осматривать. Но этого больного, очень тяжелого, пришлось положить в палату к более легким больным, страдающим плевритом. Так вот, этот санитар Петя, в прошлом литовский летчик, а в настоящем феноменальный дурак, подхалим и наушник, сгреб его и поволок в физкабинет, куда к тому времени уже сошлись врачи. Через несколько минут прибежал Петя. «Антоновна, доктор вас зовет». «Ну, думаю, задаст он мне за то, что не доглядела. Ведь такого тяжелого больного с места трогать нельзя». Не очень смело вошла в физкабинет, ожидая нахлобучки. Передо мной предстала следующая картина. Под электролампой с рефлектором на топчине сидел больной, все врачи в сборе. Венеролог Туминос сидел за письменным столом. Кузнецов, Билзенс и Дзенитис стояли группой. Март находил по кабинету и, судя по тому, как он комкал бороду, сердился. «С чем поступил этот больной?» — грозно спросил он. «С крупозной пневмонией, я уже пневмония. Какого легкого?» «Я не проверяла, кажется, левосторонняя». «Какая доля?» «Я же говорю, что не проверяла. Выслушайте и скажите». И с этими словами протянула мне свой фонендоскоп. Одно дело консилиум с Моней Трегубовым, другое дело экзамен на глазах всех наших врачей. Тут какая-то каверза, надо не спеша смотреть в оба. Грудная клетка симметрична. Межреберья не сглажены, значит, жидкости быть не должно. На всякий случай перкутирую, особенно треугольник Раухфуса, где находится граница скопления жидкости в легком. Нет, не то. Перкутирую всю грудную клетку, стараясь выстукать область притупления, там, где легкое уплотнено воспалительным процессом и потеряло воздушность. Нет, такой области нет. Заставляю говорить 33, чтобы определить бронхофонию. Дыхание прослушивается всюду, сквозь целый оркестр сливающихся хрипов всех калибров. Но что это? Хруп-хруп, хруп-хруп. Трение плевры. Ерунда быть не может. Трение прослушивается при плеврите, когда человек уже идет на поправку, а тут тяжелейшее состояние. Губы, ногти, синюшны. При плеврите так бывает, когда жидкость до зубов, вернее, до второго межреберья. А в данном случае жидкости нет, межреберье не сглажено, дыхание прослушивается. В чем же дело? Внезапная догадка. Щупаю пульс. Хруп-хруп, хруп-хруп. Этот хруп-хруп синхронно с ударами сердца. Выпрямляюсь. Вынимаю фонендоскоп из ушей, развожу руками. «Доктор, я не нахожу крупозной пневмонии». «Что же вы находите?» «Я нахожу перикардит, воспаление околосердечной сумки. Потому как доктор разглаживает бороду, вижу, что он доволен. Благодарю вас, вы свободны, можете идти. Выходя из дверей, слышу: у меня средние медработники умеют поставить диагноз. А бачулис? Врач, они знают, что такое крупозная пневмония. Иду по коридору и ног под собой не чую от гордости. Крупозную пневмонию легко распознать, но перикардит — редкостное заболевание. Я его встречаю впервые. Симптомы знаю лишь из описания, со слов Мартны. И хруст не сбил с панталыку, не ляпнула плеврит. А главное, там присутствовал Кузнецов. Знай наших. Ты хоть и знаменитый хирург, но абсолютно никудышный диагност. Все персы, которых я раньше встречала, торговали туфлями. Впрочем, некоторые побогаче торговали халатами и даже коврами. Перс Али Юсуф Заде Жин — один из фельдшеров терапевтического отделения. Яркая личность, но какое он отношение имеет к медицине, ума не приложу. Дипломат, учился в Константинополе, был персидским послом в Париже. Как попал к нам? С его слов случилось так. В Персии произошел очередной дворцовый переворот. У персов дурная привычка сажать друг друга на кол. Стремясь избавиться от перспективы усесться на столь неудобное сиденье, он сиганул через границу, а дальше все ясно. Статья 58, пункт 6. Шпионаж. Али был хитер, вкрадчив, лжив и на руку нечист, но умел ко всем подмазаться. На все случаи жизни знал подходящее изречение из Корана и для подкрепления их мудрости мог рассказать притчу, напоминавшую одновременно приключения Хаджи Насреддина и отрывки из «Тысячи и одной ночи». Долгое время я считала его просто жуликом, но однажды убедилась, что он не только жулик, но и дипломат. Физкабинет, мирная картина. Мы с Моней, сдав дежурство Али, сидим по обе стороны письменного стола и смотрим с обожанием на доктора Мардну. Говорят, что внимание слушателей питает красноречие оратора, и поэтому неудивительно, что доктор в ударе. Казалось бы, что может быть захватывающего даже в самом вдохновенном описании симптомов заболевания почек? Но все это иллюстрируется примерами, снабжается комментариями, остротами, воспоминаниями студенческих лет. Повторяю, доктор был в ударе. Но настоящий удар грянул, как гром с ясного неба. Дверь вдруг распахнулась, взметнулись, как крылья портьеры, и в физкабинет ворвалась, вытаращив глаза, маленькая санитарка, удмуртка Лиза. «Вера Ивановна пришла!» — выдохнула она громким шепотом. «И пошла! Прямо в процедурку!» Доктор схватился за голову. Моня подскочил в ужасе. Лишь я, непосвященная в тайны мадридского двора, хлопала в недоумении глазами. Чтобы осмыслить катастрофу, надо знать следующее. Доктор Сухоруков, ухо, горло, нос, несколько перезрелый красавец, брюнет, в прошлом рекордсмен по плаванию и прыжкам в воду с высоты, пользовался огромным успехом у женщин. Но наш начальник, обычно умевшая снисходительно не замечать проявления этой самой простительной из человеческих слабостей, в том, что касалось донжуанских похождений Сухорукова, проявила крайнюю непреклонность. В тот период у Сухорукова был роман с Лялей Фадеевой, актрисой местного крепостного театра. В прошлом крепостные актеры, хоть и являлись чьей-то собственностью и зависели от хозяйской воли, но жили семьей. Наши крепостные актеры жили отдельно. Мужчины в первом лакотделении, женщины на лакпункте Нагорной. Сухоруков мог выходить на работу из зоны без конвоя. Он был единственным врачом-отоларингологом и 5 раз в неделю вел прием в поликлинике. Кроме того, его вызывали в инфекционную больницу вольнонаемного состава и на дом. Естественно, что родители тех детей, которых он лечил от скарлатины, дифтерии, отита, давали ему ценные подарки, и в качестве гонорара сахар, масло, сгущенное молоко или американскую тушенку. В те годы все эти блага были строго нормированы по карточкам, но как не уделить немного из этих благ тому, в чьих руках жизнь твоего ребенка? Таким образом, Сухоруков оказывался обладателем талисмана, открывавшего путь к сердцам красавиц, питавшихся баландой и тухлой треской. Очень просто. Граммов 200 масла и банка сгущенки перекочевывает за кулисы театра, а оттуда к врачу лагпункта Нагорный, тоже заключенному. Он в день консультации направляет Лялю Фадееву в ЦБЛ, так как у нее подозревают камни в желчном пузыре или какое-нибудь хроническое заболевание. Но Ляля здорова, как ногайская кобылица. Что же нужно для ее госпитализации? То-то и дело, что для этого нужно, чтобы заведующий терапевтическим отделением нашел у нее симптомы тяжелого заболевания и положил ее к себе в палату номер 12. С одной стороны, Мардна трепетал от страха перед Верой Ивановной, с другой стороны, он подвергался сильному нажиму со стороны доктора Кузнецова, друга и приятеля Сухорукова, и старшей сестры, большой любительницы тушенки и сгущенки, Марии Васильевны Ашлей. Вот и получилось так, что доктор Сухоруков вечерком зашел в процедурку, чтобы подготовиться к завтрашнему приему. Ляля из палаты пошла в женскую уборную, бывшую рядом с процедуркой. Али случайно куда-то отлучился. Случайно дверь в процедурку оказалась открыта. Случайно Ляля увидела в процедурке Сухорукова. Дверь за ней была уже заперта. Уже не случайно. Нигде наушничество и донос так не процветают, как в лагере. Кто оказался в данном случае стукачом, не знаю, скорее всего, Валя Петрова, уркачка и рецидивистка, вахтерша в здании больницы. В общем, кто-то позвонил по телефону из приемного покоя на квартиру Веры Ивановны, а от квартиры до больницы минуты 3 ходьбы. Дальше арифметика простая. Поднявшись по лестнице на второй этаж, Вера Ивановна твердым шагом направилась прямо к дверям процедурки, комнаты дежурной сестры, где находился шкаф с медикаментами. Твердой рукой дернула она за ручку двери. Разумеется, дверь была на запоре. Тут Вера Ивановна допустила просчет. Вместо того, чтобы потребовать отворить дверь, она пошла в ту палату, где находилась постель Ляли Фадеевой. Вера Ивановна должна была пересечь весь холл, войти в тамбур и лишь оттуда попасть в палату номер 12. Нет, хоть Али и перс, но я допускаю, что он все-таки не торговал туфлями. Он мог быть дипломатом. Пока Вера Ивановна шла в палату, он нашел выход из, казалось бы, безвыходного положения. Неизвестно откуда вынырнул Али, метнулся к двери и шепотом приказал: «Николай Николаевич, откройте немедленно, сейчас же!» Дверь отворилась. Али ринулся вовнутрь, сгреб в охапку Лялю вместе с ее халатом и впихнул ее в женскую уборную, тут же рядом в процедурной. Затем нырнул в процедурку, захлопнул на собой дверь и запер ее. И вовремя. Из 12-й палаты сюда шла быстрыми шагами Вера Ивановна. Подойдя к процедурке, она сильно рванула ручку двери и громко приказала: «Отворяйте дверь!» За дверью что-то зашуршало, затем с грохотом покатилось и послышался взволнованный шепот: «Отворяйте немедленно!» В голосе звенела угроза. Послышались возня, шаги, дверь открылась. Вера Ивановна шагнула в комнату и остановилась в недоумении. Она увидела совсем не то, что ожидала увидеть. В процедурке царил беспорядок, на полу лужа воды, опрокинутая миска, Али с полупустой кружкой эсмарха. Возле топчина, застеленного клеенкой, стоял растрепанный доктор Сухоруков, подтягивая штаны. Пауза затянулась. Вера Ивановна понимала, что ее обвили вокруг пальца, но концы были опущены в воду. Если эта пауза затянется, то это уже поражение. Вера Ивановна овладела собой и приняла единственно правильное решение — поверить тому, что видит. Она шагнула вперед и спросила сочувствующим тоном: «Николай Николаевич, что это с вами? Уж не заболели ли вы?» «Ах, Вера Ивановна, мне так плохо. Я попросил Али поставить мне клизму». «Вам так плохо, а вы ни с кем из врачей не посоветовались? Вдруг это аппендицит? А вы клизму? Разве так можно? А ну, ложитесь, я вас осмотрю». «Правда, следовало посоветоваться, но теперь, я думаю, клизма поможет. Ложитесь, ложитесь, дело может оказаться серьезней». Сухоруков, вздыхая, лег на топчан. Али шагнул к двери и прикрыл ее. В это мгновение Ляля, как птичка, выпорхнула из уборной и через секунду скрылась в дверях своей палаты. А Вера Ивановна не спеша, методично ощупывала живот больного. Тот кряхтел, охал, указывая на болевые точки. Ничего серьезного, это не аппендицит. Скорее всего, засорение или легкое пищевое отравление. «Да, я тоже так думал», — сказал Сухоруков. «Али, дайте сюда английской соли». «Да-да, Али мне даст английской соли», — бормотал Сухоруков. «Нет, английскую соль дам вам и я. Так я буду уверена, что вы ее выпьете. Завтра четверг, ваш день консультаций, вы должны быть здоровыми». И, не дрогнувшей рукой, Вера Ивановна всыпала в кружку 3 ложки английской соли, размешала и дала ее выпить Сухорукову. Это была месть за мистификацию. В ту ночь Николаю Николаевичу было не до любовных утех. Вообще-то Али был грязным типом. Он воровал сульфедин и продавал его больным трипперам. Он помогал 2 раза в неделю глазному врачу Дзенитису в вольной поликлинике, куда его выпускали по распоряжению Веры Ивановны, и получал за этот сульфедин разные деликатесы, которыми он делился со старшей сестрой Марии Васильевной Ашлей. Он же вместо морфия, выписанного для очень страдающих больных, вводил им воду, а морфий продавал наркоманам. Очень ловкий жулик. Он умел угождать начальству. Мартна его побаивался, но терпел. Впрочем, Али к нему относился почтительно и часто развлекал его, рассказывая притчи из Корана. Их знал он бесконечное множество. Но была у него и хорошая черта. Он всячески старался быть полезным своим. Под своими я подразумеваю не только персов, а вообще всех мусульман. Однажды в больницу поступила мусульманка. Али даже растерялся. Никак не удавалось выяснить, к какому из кавказских племен она принадлежит, хотя они знали одни и те же молитвы, так как все мусульмане молятся на арабском языке, на языке Корана. И все же он не успокоился, пока не нашел одного пекаря, аварца из Дагестана, который понимал то наречие, на котором она говорила. Бедняга, она долго лежала в больнице, так долго, что научилась немного говорить по-русски, хотя сначала ни слова не понимала. Ее посадили за терроризм, статья 58, пункты 8-11. На улице в Махачкале убили какого-то коммуниста и всю улицу посадили. У Патимат было 5 детей, 3 мальчика и 2 девочки. «Кого, Патимат, ты больше любишь, мальчиков или девочек?» Патимат смущенно улыбается. «Мальчик больше, девочка больше». Она ни о чем не могла думать, кроме своих детей, и недоумевала, за что ее с ними разлучили, за что детей разослали по разным детдомам. Ни она, ни дети никого не убивали, ничего об этом убийстве не знали. Сначала у нее было туберкулезное поражение кожи. Постепенно туберкулез распространился, поразив буквально все органы через кровь. Умерла она от миллиарного туберкулеза. На вскрытии обнаружилась жуткая картина. Все сердце, комок очагов туберкулеза величиной с горошины. Все заключенные, даже глава церкви всей Эстонии, находили вечный покой в общей могиле, куда их голых и без гробов просто вываливали из большого ящика фургона, даже не штабелями, а навалом. Али выхлопотал для Патимат разрешение быть похороненной в гробу и одетой. «Я не могу допустить, чтобы женщина-мусульманка голая лежала в куче голых мужиков-немусульман. Он сам сколотил гроб, я дала свою рубашку и старенькое платьице, и несчастную Патимат, хоть и свалили в общую яму с неверными, но одетую и в гробу. Так похоронили террористку, говорившую на непонятном языке. Мальчик больше люблю, девочка больше люблю».